В эту вторую ночь мы плыли часов 7, а то и 8, при скорости течения больше 4 миль в час. Мы удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, глядеть на звезды. Не хотелось даже громко разговаривать. Да и смеялись мы очень редко, и то потихоньку. Погода, в общем, стояла все время ясная, и с нами ровно ничего не случилось ни в эту ночь, ни в другую, ни в третью. Каждую ночь мы проплывали мимо городов. Некоторые из них стояли высоко на темном берегу, только и видна была блестящая грядка огней. Ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сен-Луи. Над ним стояло целое зарево. У нас в Санкт-Петербурге говорили, будто в Сен-Луи живет 20, а то и 30 тысяч человек. Но я этому не верил, пока сам не увидел в 2 часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука, все спали. Каждый вечер часов около 10 я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на 10-15 муки, копченой грудинки и еще чего-нибудь для еды. А иной раз я захватывал и курицу, которая не сиделась на насесте. Отец всегда говорил: если попадется под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому, а доброе дело даром никогда не пропадет. Это такая у него была поговорка. Но я ни разу не видывал, чтобы курица не пригодилась самому папаше. Утром на рассвете я забирался на поля и заимствовал арбуз или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех позаимствовать, если собираешься когда-нибудь отдать. А от вдовы я слышал, что это тоже воровство, только называется по-другому, и ни один порядочный человек так делать не станет. Джим сказал, что отчасти прав папаша, а отчасти вдова, так что нам лучше выбросить какие-нибудь 2-3 предмета из списка и никогда не заимствовать их. Тогда не грех будет заимствовать при случае все остальное. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, сидя на плоту, и все старались решить, от чего нам лучше отказаться. От дынь-канталуп, от арбузов или еще от чего-нибудь. К рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от лесных яблок и финиковых слив. Прежде мы себя чувствовали как-то не совсем хорошо, а теперь нам стало куда легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому что лесные яблоки вообще никуда не годятся, а финиковые сливы поспеют еще не скоро, месяца через 2-3. Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая просыпалась слишком рано или отправлялась на ночлег слишком поздно. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо.